все на месте, все живы. В остальном все в порядке. Вот поэтому если... Вы давали интервью Илье Жигулеву, он спрашивал, счастливы ли вы. И вы сказали, что вы счастливы. А как вам кажется, ваша семья счастлива? Счастлива? Если у меня все хорошо, Да, но вы же так сказали. Это абсолютно нетипично.